Побег как бунт. Философ и анархист Петр Рябов о том, почему неучастие – это не слабость и не трусость. Россияне не способны на сопротивление? Они рождены подчиняться царю-батюшке? После начала войны обвинения жителей России в чуть ли не в генетической предрасположенности к покорности и бесхребетности стали общим местом. Западные политики не скрывают, что цель санкций против россиян – закрытие границ и визовых ограничений, стимулирование протеста внутри страны. Тех, кто уехал из России, зачастую называют трусами как сторонники режима, так и его противники. Но трусость ли это? Кандидат философских наук, анархист, историк анархизма, философ Петр Рябов считает, что уход – это тоже форма сопротивления, традиция, которая формировалась в России веками. Его аргументы изложены в статье журнала «Холод». Нынешние разговоры о русском культурном коде, который заключается в извечной покорности властям и долготерпении русского народа, да, том самом терпении, за которое генералиссимус Сталин предложил свой знаменитый тост по итогам Второй империалистической войны, ведущиеся с обеих сторон баррикад, не лишены аргументов. Одни со злостью поминают орков и Мордор, российское расчеловечивое население России, другие с нежностью ссылаются на домостроевские духовные скрепы и особую уникальную духовно-нравственную традицию русского народа, неизбежно выводя разговор на уаровскую триаду православие, самодержавие и народность и навсегдашнюю готовность русского человека бестрепетно убивать и умирать за начальство. Еще наши классики позапрошлого века горько сетовали по этому поводу. Русская история вдохновила Салтыкова-Щедрина на безнадежную историю города глупого с его обреченными на тотальную покорность властям жителями. Пушкин желчно иронизировал сердца «Паситесь, мирные народы, к чему стадам дары свободы?» Лермонтов проклинал немытую Россию, страну рабов, страну господ, с ее народом, преданным голубым мундиром, то бишь жандармом, и с презрением отрекался от державной милитаристской славы, купленной кровью. Некрасов в отчаянии констатировал, люди холопского звания – сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем им милей господа. Но так ли все безнадежно? Вряд ли. Жесточайший гнет государственного молоха не раз подбуждал русский народ грандиозным восстанием за землю и волю. Громадные, охватывающие полстраны, испепеляющие деспотизм самодержавия, движения Разина, Булавина, Пугачева, соляной и медные бунты, гражданская война начала 17 века, презрительно именуемая государственными историками смутой, декабристы, народовольцы, диссиденты, две великие революции начала 20 века опровергают устоявшийся миф о вечной тишине и покорности народа-богоносца и спасают честь русского общества, передавая искру сопротивления от поколения к поколению. И все же эти яркие зарницы восстаний – самая героическая и заметная, но далеко не самая распространенная форма сопротивления людей к государственному гнету в России. Более постоянной, массовой, относительно безопасной, эффективной, хотя и менее заметной формой такого сопротивления являются многочисленные виды уклонения, ухода, бегства людей от государственного контроля, ухода индивидуального и коллективного, демонстративного и тайного, ухода во внутреннюю миграцию на окраине бескрайнего отечества или за его пределы. Об этом мне хотелось бы сегодня кратко напомнить как обличителям орков, так и воспевателям Святой Руси и русского мира, почему-то всегда оборачивающегося войной. По верному замечанию историка Василия Ключевского, история России – это история страны, которая колонизируется. За тысячу лет существования русские люди, стремительно пройдя от Днепра до Волги, а потом от Волги до Белого и Охотского моря, заселили гигантские территории, огромные земли завоевали и присоединили, создав самое большое государство в мире. И, кстати, породив этим то, что Петр Вяземский остроумно и актуально именовал географическими фанфаронадами, самолюбованием россиян обширностью империи, будто бы оправдывающей и компенсирующей все ее пороки. Самое большое государство в мире, но при этом малонаселенное. Огромные территории и малочисленность людей очень рано толкнули государство на путь насильственного удержания, закрепления разбегающихся от него подданных и превращения их в крепких земле с ограничением свободы передвижения. Собственно, переписи, паспортизация, прописка, массовые депортации, вроде предпринятой Иваном III, депортации жителей завоеванного Новгорода вглубь Москвы, чтобы сломить их сопротивление и разорвать социальные связи, попытка поработить дворян, подчинив и привязав их всецело к нуждам государственной службы, и поработить крестьян, привязав их к земле и заставив содержать и дворян, и чиновничество, именно в этом по существу состоял растянувшийся на века и меняющий формы процесс закрепощения. Он начался в XIII веке с образованием той роковой траектории, по которой двигалась сначала татарско-московская Русь, современники называли ее Залесской Ордой, а потом Петербургская имперская Россия, потом большевистский тоталитарный СССР. В общем, с той исторической колеей, которая окончательно и столь мучительно завершается на наших глазах, и с нашим страдательным и действительным участием. Но это действие в полном соответствии с третьим законом Ньютона всегда вызывало активное и массовое противодействие. Еще когда в 1257 году святой князь Александр Ярославич, через пару веков названный Невским, услужливо привел в Новгород ордынских агентов для переписи и наложения регулярной дани, вольные новгородцы, не желающие, чтобы их взяли в число, восстали и убили посадника, за что князь казнил смутьянов, а многим из восставших повелел выколоть глаза и отрезать носы. Позднее Петр I, воплощая свою мечту о всеобщем регулярном государстве, попытался провести тотальную перепись и паспортизацию населения для урегулирования системы рекрученной и подушной подати. Но люди бежали от государственного отеческого надзора и рабства. Бежали сотнями тысяч староверы от религиозного насилия, подкрепленного штыками властей. Возникла даже обширная секта бегунов, рассматривающая власть как проявление антихриста, создавшая значительную сеть тайных убежищ и разработавшая целое мировоззрение и субкультуру, альтернативную государственному порядку с уходом от налогов и крученных государственных попов. Бежали бояре, отъезжая от московских деспотов, как Андрей Курбский, в более вольную Литовскую Русь. Бежали на Дон, с которого выдачи нет, крестьяне, спасаясь от закрепощения и желая стать вольными казаками. Бежали в непроходимые сибирские дебри, а государство настойчиво двигалось вслед за бежавшими, ставя крепости и остроги и налагая дань на завоеванные племена. После поражения восстания под предводительством Кондратия Булавина и учиненного великим душегубом и тираном Петром I геноцида Донского и Запорожского казачества, группа из нескольких тысяч повстанцев-булавинцев во главе с атаманом Игнатом Некрасовым бежала в Крымское ханство, предпочтя басурман родному православному самодержцу. Бежали из сибирской каторги, уезжая за границу. Эмигрировали в Европу сотни и тысячи вольнодумцев и диссидентов, чтобы вольно дышать и говорить вдалеке от голубых мундиров, от Герцена с Бакуниным до Буковского, уже при позднем Брежневе. Прославленная журналистом Василием Песковым в его повести «Таежный тупик» семья старообрядцев Лыковых бежала от властей дважды, сначала при царе, спасаясь в Сибири от казенной Никонианской церкви, а потом, уже при новом самодержавии большевиков, скрылась в 30-х годах 20 века в тайге на полвека. После войны черносотенных погромов в конце 19-го – начале 20 века из Российской империи бежали в Америку и Палестину сотни тысяч евреев. Вольные христиан и духоборы, следуя духу Евангелий, отказывались иметь дело с государством, служить в армии, платить налоги и проходить переписи. Самодержавие подвергло их гонениям, отправило на Кавказ, надеясь, что мирных духоборов перебьют горячие горцы. Но те с удивлением и уважением посмотрели на таких нетипичных христиан, не пьющих, трудолюбивых, доброжелательных, честных пацифистов. В конце XIX века несколько тысяч христианских анархистов-духоборов при содействии Льва Толстого и Петра Кропоткина переселились в Канаду, где и сейчас существуют их поселения. Еще одной важной формой сопротивления людей в России и СССР государственному игу стали различные способы саботажа и уклонения от принудительного труда. Широко известная трудовая этика русского населения, ярче всего выразившаяся в народных мудростях «работа не волк в лес не убежит» и «пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», порождена, конечно, не какой-то изначальной сборченностью русского труженика, а веками подневольной барщины, продолжившейся на стройках ГУЛАГа. Всем известны формулы житейской мудрости, сложившиеся в позднем СССР, но имеющие вековые корни в волынках целых поколений. Мы делаем вид, что работаем, а вы делаете вид, что платите нам зарплату. И ты здесь хозяин, а не гость, тащи с завода каждый гвоздь. На постоянные попытки государства контролировать каждый шаг работников они вполне разумно отвечали симуляцией, уклонением и явным или неявным саботажем. И подобно тому, как крепостные крестьяне, нехотя и кое-как отрабатывающие барщину, усердно и истово трудились на своих общинных наделах в немногие свободные от повинности дней, точно так же советские колхозники, безо всякого энтузиазма работающие на государственных колхозных полях, вкладывали всю душу в обработку собственных огородов, ставших для них и всей страны важным подспорьем и спасением от голодной смерти. Эта логика поведения вполне осмысленно, понятна и оправдана, хотя как одна из неявных форм сопротивления общества государству, она во все века озадачивала и бесила правителей, подобно Петру I, пытавшихся решить неразрешимую задачу – создать и воспитать инициативных, энергичных и ответственных рабов, по выражению Василия Ключевского. Наиболее масштабным проявлением массового уклонения от государственной службы в России стали события Первой мировой войны. Сергей Есенин писал об этом в поэме «Анна Снегина». «Война мне всю душу изъела. За чей-то чужой интерес стрелял я в неблизкое тело и грудью на брата лез. Но все же не взял я шпагу под грохот и рев мортир. Другую явил я отвагу, был первый в стране дезертир». Такую отвагу к 1917 году явили сотни тысяч людей, не желающих умирать за династию Николая Кровавого и за Дарданеллы. Массовое братание с австрийцами и немцами, бегство с фронта, отказ выполнять безумные приказы генералов, Самоорганизация солдат в Советы были важнейшим фактором начинающейся революции и одной из самых славных страниц в истории России, показывающей, что долготерпение русского человека все же имеет предел. Эмиграция и бегство лучше и осмысленнее, чем хавуйская покорность, а зачастую, как в случае с духоборами, это открытое и смелое, но не насильственное сопротивление. Часто побег и вовсе перетекал в восстание. Крестьяне бежали на Дон, а потом шли оттуда казаками-повстанцами на столицу. Дезертиры Первой мировой создали третью силу зеленых. Уклонение, саботаж, уход людей из-под власти старшего брата и из-под отеческого надзора государства – это долгая и мощная российская традиция, о которой полезно напомнить и сегодня.